Глава шестая. Как торговались купцы и что случилось с Чудиным. Жили два человека. Имена их были Карл и Бьорн. Они были купцы. Они плавали из Норвегии через Русь в Миклагард, южные страны, и всегда ходили вместе. Раз они возвращались домой и уже миновали Русское море, и теперь плыли вверх по Днепру на веслах. Вот они плывут и видят на берегу костер, а у костра сидит человек, по виду воин, и жарит мясо. Бьорн говорит Карлу: «Странно мне это. Сидит человек в таком безлюдном месте и жарит мясо». «Что мясо жарит, это не странно», — говорит Карл. «А вот почему сидит в таком безлюдном месте, это подозрительно». Человек тоже увидел купеческую ладью и стал махать руками. Тогда купцы подплыли близко. Человек кричит: «Куда путь держите, люди добрые?» Бьорн спрашивает: «А тебе зачем знать?» «Ежели в Киев, — отвечает человек, — возьмите с собой Христа ради, а я вам, если что, ратную службу сослужу». «А может, ты разбойник, — говорит Бьорн, — и в лесу за тобой засада?» «Так знай, — говорит Карл, — везем мы деготь и пеньку, брать с нас нечего». «Господь с вами», — отвечает тот с берега. «Человек я мирный, иду домой из Иерусалима, а имя мое Чудин, в крещении Елпидифор». Купцы подумали, и Карл тихо говорит: «Что бы нам его не взять? Впереди пороги с печенегами, лишний меч при нашем грузе не помешает». Бьорн говорит: «Хорошо, только плыви сюда сам, мы к берегу приставать боимся». Тогда Чудин гасит костер, снимает сапоги и входит в воду, а Карл велит гребцам сушить весла, и ладья останавливается. Купцы благополучно приплывают в Киев, сходят с корабля и, оставив его под присмотром воинов, идут в город, и Чудин идет с ними. Они проходят под золотыми воротами, величественнее которых нет на севере, и на площади видят некоторое стечение народа. Карл спрашивает у прохожего, что бы это значило. Тот отвечает: «Послы приехали, вот народ и глядит». Бьорн спрашивает: «А ты что не глядишь?» «Много их тут перебывало последнее время», — отвечает прохожий. «Все Ярославну сватают». «Какую Ярославну?» — переглянувшись, спрашивают в один голос купцы, а Чудин промолчал, только глаза поднял и смотрит на прохожего. Прохожий говорит: «Да все ту же, Елизавету. В прошлый раз, сказывают, она полякам дала отворот поворот. Может, на этот германцам повезет». На площади важно спешиваются с коней послы, и их приветствует Рагнар, богато одетый, и ведет, оказывая достойные знаки внимания, во дворец конунга. Купцы тут заторопились, и Карл говорит: «Ну, прощай, Чудин, нам тоже нужно к конунгу». «Вознагради вас Господь», — говорит Чудин, — «а уж, коль вы так ко мне добры, не исполните ли еще просьбу?» Бьорн говорит: «Смотря какую». «Скажите князю, — говорит Чудин, — что Чудин воин просит простить за старый грех и бьет челом с важной вестью». Бьорн говорит: «Не взыщи, Чудин, нам неведомо, в чем ты виноват перед конунгом, вдруг он разгневается, а у нас самих дело важное». «На нет, суда нет», — говорит Чудин, и они прощаются и расходятся в разные стороны. Через какое-то время Ярослав конунг устраивает пир в честь гостей. По одну сторону стола на почетном месте вблизи конунга сидел посол герцога Лотарингского Вильгельма. Его звали Готфрид, он был рыцарь и барон, и одежда его была изысканна, на зависть любой женщине. По другую сторону стола вблизи конунга сидели купцы Карл и Бьорн. И когда был съеден вепрь, начиненный куропатками, и отроки принесли куропаток, начиненных перепелами, и новые кувшины вина, Ярослав конунг сказал: Настало время выслушать посла. Расскажи нам, Готфрид, чем славен твой господин и что он за человек?» Готфрид, рыцарь, говорит: «Достоинства герцога столь велики, что слова бессильны их выразить. Однако охотно сделаю, что ты просишь». Тут Карл, купец, поднялся и говорит: «Непорядок это будет, конунг, если он будет говорить первым. Мы посланы Харальдом, наше право первее». За столом поднялся шум, и одни говорили, что прав германец, а другие стояли за варягов, ибо Харальд уже раз сватался к Элисив. Тут Ярослейв конунг шепнул что-то Рагнару, который был при нем неотлучно, и Рагнар крикнул громко, как самому конунгу негоже кричать: «Тихо! Князь велит говорить послу, ибо титул его выше». Карл тогда сел, и поднимается Готфрид, барон. «Позволь сказать тебе, светлый король, что род Вильгельма происходит по прямой линии от Адама, пращур его Теодорих...» Ярослав его перебивает: «Мне не с Теодорихом родница. Начинай прямо с Вильгельма». Готфрид поклонился и говорит: «Хорошо. Вильгельм прекрасен, как солнце, и могуч, как гора. До того, как стать властелином Лотарингии, наш господин был в изгнании. Тогда правил Альберт Поганый. Вильгельм дал обет святой Лоте убить в ее славу 40 странствующих рыцарей. И как только он выполнил обет, святая Лотта явилась к нему и сказала: «Вызови Альберта на турнире и убей его копьем, заостренным наконечником». Вильгельм так и сделал и воцарился. Потом он пошел на Рудаландтат и Шварцбург, покорил их огнем и мечом, взял много добычи и рабов, а остальных повесил вдоль дорог на деревьях, чтобы отныне был мир. Так Лотарингия стала самой могучей землей в Германии. Границы ее простираются от моря до Рейна, земля ее родит зерно и виноград, и казна ломится от золота и драгоценностей. Но нет в Лотарингии лишь той, кто стала бы самой лучшей драгоценностью Вильгельма». И Готфрид поклонился Элисив, а потом конунгу. Конунг говорит: «Что ж, други, налейте рыцарю и выпьем за его господина, чтобы и дальше у него шло так мило, как прежде». Вот все выпили и закусили, а конунг говорит: «Теперь, купцы, ваша очередь хвалить товар». Карл с Бьорном вначале замешкались, потому что не решили, кому говорить, и встали оба. Потом Карл сел, а Бьорн говорит: «Последний раз мы видели Харальда, когда, Карл?» Карл говорит: «С полгода будет. Мы потом долго в Дамаске торговали». Бьорн говорит: «Теперь слава Харальда, конечно, приумножилась, но и того, что нам известно, хватит за глаза. Шлемы в боях Харальда звенели, как железо в кузнице. Харальд покорил 80 городов в Африке, это раз. 5 городов в Италии, это два. Сотни воинов взял неприступные Сиракузы, это будет 3. А добычу, конунг, ты сам видел, и ты, княгиня. Мы привезли ее в Киев, как поручил нам Харальд». «Я подтверждаю, что столько золота сразу еще не видели на севере», — говорит Ингигерд. «А это ожерелье дивной работы, подарок для Элисив», — говорит Карл. Элисив же сидит рядом с матерью, тихая, как голубица, опустив глаза, как будто все разговоры ее не касаются. Тут все в гриднице опять зашумели, и большинство говорило так: «Меньше слов у купцов, да больше дела у варяга». Готфрид, рыцарь, понял, что клонится не в его сторону, выпил вина, встал и говорит: «Позволь, государь, к тому, что я сказал, следует добавить, что, громя неверных в Палестине, Вильгельм обрел мощи святого Гуга, которые хранятся в его замке». Карл тогда тоже выпивает вина и говорит: А Харальд, громя неверных, взял письмо самого Иисуса Христа Кабгару Эдесскому, и мы тоже привезли его сюда. «Верно, святой отец?» — спрашивает он Иллариона. Илларион говорит: «Свидетельствую». Готфрид стал красный от досады, снова вскочил и говорит: «Всему миру известна несравненная сила Вильгельма. Однажды в странствиях он был брошен в яму с удавами, но разорвал их голыми руками». Карл недолго думал и отвечает: «А Харальд в сражении с султаном Абдаллахом боевого слона кулаком убил». За столом все очень радовались такому спору, и многие побились об заклад, чья возьмет. Один Ярислейф слушал молча и глядел то на Готфрида, то на купцов, а то поглядит на Элисев. «А известно ли вам, — не сдается Готфрид, — как унизил Вильгельм в поединке Ульриха свинью, разрубив его ударом меча от макушки до паха?» «Это что? — говорит Карл. — Вот Харальд унизил врага, так унизил. Выпустил Эйрику-грабителю кишки, привязал конец к дереву и гонял вокруг, пока все кишки на дерево не намотались». Тут все замолчали, потому что такого еще никогда не слышали. Бьорн говорит: «И все эти подвиги Харальд совершает во славу Элисев, чье изображение у него на парусе. И всякий раз складывает новую песню в ее честь», — говорит Карл. «Вот одна, которую мы слышали в Сицилии». И он, как может, начинает. «Напрасно коршуны крови гибель сулили скальду, назимь врагов повергнув, славу герой упрочил. Я приготовил из трупов трапезу совам ночи». Тут Бьорн подхватывает, и вместе они заканчивают. «Отчего же русская дева, гордая дева в гардах, меня замечать не хочет?» И садятся, и дадим им отдохнуть, потому что славно потрудились Карл и Бьорн для Харальда. Ярислейф Конунг говорит: «Голова кругом идет, столько у обоих заслуг. Может, ты, дочь, сама решишь, кто достойнейший?» Тогда Элисев поднимает глаза и говорит: «Решать твоя воля, отец, а я, если позволишь, скажу присказку». «Что ж, скажи, коль к месту присказка», — отвечает Ярислейф. Элисев говорит: «Спорили медведь с быком, кто умнее?» Бык говорит: «Я одним рогом ворота сношу». А медведь говорит: «Я одним махом дуб валю». «Мало смысла в речах женщины», — презрительно говорит соседу Готфрид. «При чем здесь ум?» Элисев услыхала и говорит: «И верно, при чем? Спорили павлин с петухом, кто сильнее. Павлин говорит: «Моя сила в том, что хвост шире всех распускаю». Петух говорит: «А моя в том, что кукаречу громче всех». За столом засмеялись, тогда купцы и Готфрид разом вскакивают и кричат: «А ответ? Кто достойнейший?» Элисев говорит: «Умны медведь с быком, да все же не в силе ум. Сильны петух с павлином, да мало в их силе проку. Хвастливы Харальд с Вильгельмом, да хвостовство не по мне». Купцы ничего не сказали на это, а Готфрид гордо выпятил грудь и говорит: «Так и передайте господину моему». Элисев говорит: «А это моему господину решать, я только присказку сказала». Ярислейф Конунг говорит: «Хороша присказка, значит, быть посему». Рагнар, стоящий за Конунгом, громко объявляет: «Таково решение великого князя, что княжне оставаться в Киеве». Готфрид говорит: «Не видано нигде, чтобы дочь вертела отцом. Мое посольство с возмущением покидает Русь». И он уходит. Вслед за ним поднимается Ингигерд и, гневно посмотрев на мужа, уходит тоже и уводит с собой Элисев. И все за столом шумно обсуждают произошедшее и хвалят ум дочери Конунга. Ярослав Конунг после пира спускается с купцами в свои кладовые и видит привезенные от Харальда богатства и с великим пониманием разглядывает каждую вещь и взвешивает в руке. Потом Ярослав говорит: «Добычлив Харальд, только не дело золоту зря лежать, снесите-ка его снова на ладью». Карл и Бьорн говорят: «Помилуй, светлый Конунг, мы рады, что наконец от него избавились. Что нам в нем проку, кроме страха?» Конунг говорит: «Будет прок. Мне известно, что есть много людей в Норвегии, которые не хотят конунгом Свейна. Ярлы Кальф и Эйнар сидят с Магнусом в Тронхейме. Да одно имя Магнуса недорого стоит. Нужнее здесь деньги Харальда. А вы люди честные, и счет им знаете». Купцы совсем опечалились, и Бьорн говорит: «Незнатны мы для такого важного дела. Зато умны, сумеете убедить знатных», — говорит им конунг. «Или вам люб, безродный язычник Свейн?» Карл говорит: «Ни Свейн нам не люб, ни Магнус, но один Харальд. Вот и послужите Харальду, а он вам воздаст, придя к престолу», — говорит Ярослав и ласково на них смотрит. «И я замолвлю слово». Купцы переглянулись и говорят: «Позволь, конунг, посоветоваться». «Ваше дело купеческое», — говорит конунг. Вот купцы пошептались недолго в сторонке и возвращаются к Ярослаеву. Карл говорит: «Стоит того затея». «Значит, по рукам», — говорит Ярослаев. «А в охрану до границы я вам дам Рагнара с отроками». «Разное говорят о Рагнаре», — сказал Бьорн. «Кто говорит, не знаю, а мне он служит верно», — отвечает Ярослаев конунг. «Что же до сватовства, не печальтесь. Время придет, все приложится. Было бы к чему приложиться». Наступает ночь, и во дворце конунга гаснут огни. Все стихает, одни часовые перекликаются в темноте. И вот появляется Чудин. Он крадется по двору и остается никем не замеченным, потому что по старой службе все здесь Чудину хорошо знакомо. Вот Чудин подходит к задней стене дворца, снимает с пояса веревку с крюком и ловко, как это делают варяги, забрасывает крюк на крышу. И, проверив, крепко ли он держит, лезет по веревке наверх, где открыто одно окно. Достигнув окна, Чудин отталкивается ногами от стены и с размаху прыгает внутрь. И попадает в светлицу Элисев, которая, услышав шум, просыпается и глядит в страхе на Чудина. Чудин говорит: «Не бойся, Ярославна, это я, Чудин». Элисев при свете масляной плошки увидела, что это и правда Чудин, успокоилась и надменно спрашивает: «Как ты осмелился, холоп? Ведь это смерть твоя!» Чудин отвечает: «Не было мне другого пути. Казни, но выслушай». Элисев молчит. Чудин говорит: «Ярославна, я от Харальда». Элисев говорит с усмешкой, вскинув голову: «Мало было моего ответа купцам, так они тебя подослали». «Купцы про Харальда еще ничего не ведают», — говорит Чудин. «Что же ты ведаешь?» — спрашивает Элисев. Чудин говорит: «В темнице он, в Царьграде. Может, его уже и в живых нет». Элисев, как услышала эти слова, так сразу поглядела на Чудина испуганно, а потом помолчала и говорит: «А почему ты думаешь, Чудин, что мне до этого есть дело?» Чудин говорит: «Эх, Ярославна, Ярославна! Видно, и вправду говорят, что вместо сердца у тебя мертвый камень. Прощай». Он берется за веревку и встает на окно. Но тут вдруг Элисев вскакивает с постели и, как была в рубахе и босая, бросается за Чудином и кричит: «Чудин, миленький, постой, не уходи! Куда же ты?» «Этот Гимелохит, а по-нашему сотник», — говорит Чудин Ярислееву Конунгу, призвавшему его утром к себе в палату, — «один остался в живых на корабле. Мы были тогда в Иерусалиме. Он пришел с отрядом греков и сказал: «Вот кто убил Андронника». И Харальда, скованного, увезли в Царьград». Ярислеев покачал головой, потом говорит: «Неизбежна кара Господня». Чудин говорит: «Раскаялся Харальд, княже, и очистился от грехов в святой речке Иордане. Там они и нашли его, вершившего молитву. Прискакал я, да поздно. Одни меч и красный плащ были на берегу». Ингигерд ходит по палате с хмурым лицом. Она говорит: «Нельзя, князь, медлить. Надо собирать войско и идти на Царьград выручать Харальда». Ярислеев с досадой говорит: «Покуда войско соберем, да корабли снарядим, Харальду уже, может, седьмые сороковины будет справлять пора». Задумались все, и тут Элисев вдруг говорит: «Отец, я знаю, в чем спасение Харальду». Она снимает с шеи платок, на котором вышит родовой знак Рюриковичей, и говорит: «Пошли мой платок в Царьград с надежным человеком. Поймет Харальд, что жду его, и сил в нем прибудет. Он сам сквозь любые каменные стены пройдет. Знаешь ведь, каков Харальд человек, если на что решится». «Да ведь обман это», — искоса смотрит на Элисев конунг. «Не мил ведь он тебе, сама сказала». Элисев потупилась и отвечает тихо: «Сказала до беды, а в беде и недруг станет мил. Не пытай меня, отец, вели лучше Чудину спешить». Обнял тогда Ярислеев дочь и говорит: «Чадо ты мое, чадо возлюбленное». Потом спрашивает Чудина: «Не забыл еще дороги в Царьград?» Чудин все понял и отвечает: «Когда отправляться, княже?» «Вчера бы хорошо, да вчера прошло». И дает Чудину платок Элисев: «Скачи, вот тебе и вины искупление, а обратный путь, говорят, короче». Чудин берет платок, целует конунгу руку и идет из палаты. И в дверях сталкивается с Рагнаром. Они смотрят друг на друга, ничего не говорят и проходят мимо. Тем же днем Чудин собрался в дорогу. Вот он выехал из города, перекрестился последний раз на собор Святой Софии и пришпоривает серого коня. Скачет он быстро и поэтому скоро догоняет идущих впереди людей, и среди русских воинов видит купцов Карла и Бьорна. Карл обрадовался и говорит: «Чудин, не по пути ли нам снова? Мы на север». Чудин отвечает: «Спасибо, только мне теперь на юг». «Куда же?» — спрашивает Карл. «Обратно в теплые края». Тут же был Рагнар, которому конунг повелел сопровождать купцов до границы. И он слушает разговор, но Чудин не глядит в его сторону, будто Рагнара здесь и нету. «Жаль», — говорит Бьорн, — «недолго же ты дома погостил». Они прощаются, и Чудин скачет по одной дороге, что поднимается на холм, а купцы с воинами идут по другой, которая спускается к Днепру. Вдруг Рагнар говорит: «Что-то мой конь захромал, видно, расковался. Заеду к кузнецу, здесь недалеко, я вас догоню». И он поворачивает коня и скачет обратно в город, но потом, едва скрылись купцы, сворачивает на ту дорогу, по которой поехал Чудин. Он догоняет его на холме возле сухого дерева и, заехав вперед, говорит: «Не ласков ты со мной, Чудин, похоже, не забыл обиды». Чудин отвечает: «Бог тебе судья, а мне дай проехать». Рагнар пропустил его, едет рядом и говорит: «Не верю я, чтобы не хотелось тебе поквитаться со мной за старое». Чудин говорит: «Много о себе полагаешь, я про тебя давно и помнить забыл». «А мне сдается, — говорит Рагнар, — что ты слишком дорожишь своей жизнью». Чудин говорит: «Это правда, «Жизнь мне сейчас дорога, но не потому, почему ты думаешь». «А я все же думаю, что ты просто боишься меня», — говорит Рагнар. «Страшен волк, а от лисицы одна вонь», — говорит Чудин. «За это ты поплатишься жизнью», — говорит Рагнар и обнажает меч. Тогда Чудин тоже обнажает меч, и они сходят с коней. И Рагнар первым нападает на Чудина, но Чудин отражает удар. И они долго бьются, и Чудин начинает теснить Рагнара. Рагнар замахивается еще раз, но Чудин ставит меч поперек удара, и меч Рагнара ломается у него в руке, а сам Рагнар, не удержавшись, падает на землю. «Твоя взяла», — говорит он с земли, — «добей». Чудин говорит: «Довольно с меня, что расскажу Харальду, каков боец его бывший товарищ, а ты живи, коли жить несовестно». И он идет к коню. И тут Рагнар вскакивает на ноги и вонзает обломок меча Чудину в спину. Чудин медленно оборачивается, а Рагнар говорит со смехом: «Долго же будет ждать тебя Харальд, кости его сгниют в темнице, а он все будет ждать весточку от Элисев». И с этими словами Рагнар выхватывает у Чудина из-за пазухи окровавленный платок. «Не видать твоему Харальду ни Элисев, ни престола. Передай ему на том свете, что конунгом в Норвегии Рагнар и жена его Элисев, и Ярислейв благословил их». Услышав это, Чудин бросился на Рагнара, но упал. Рагнар же, забрав его меч, ускакал. Конь Чудина стоял недалеко, возле сухого дерева. Чудин собрал последние силы и пополз к нему. Вот он касается рукой стремени, но не может удержаться и снова падает. И тогда, приподняв голову, он кричит с холма в ту сторону, куда течет Днепр: «Харальд, крепись! Елизавета ждет тебя!» Так кажется Чудину, что он громко кричит. На самом же деле его голос тише шелеста травы. После этого уронил Чудин голову и умер.